едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Уж темно, в санки он садится. «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Катальон помчался. Он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел, и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон Бригетта им доносит, что новый начался балет. Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью душа готов охлопать антраша, обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтоб только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин блистал Фанвизин, друг свободы и переимчивый княжнин. Там Озеров невольной дани народных слез рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Там вывел колкой шаховской своих комедий шумный рой. Там и Дедло венчался славой. Там под сенью кулис молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы? Где вы? Внемлите мой печальный глаз. Все те же ли вы? Другие ли девы, сменив, не заменили вас? Услышу ли вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полет? Или взор унылый не найдет знакомых лиц на сцене скучной? И, устремив на чуждый свет разочарованный лорнет веселья зритель равнодушный, безмолвно буду я зевать и о былом воспоминать.